сегодняшнему обывателю, я хотел показать, что подозреваемые в неземном происхождении чудеса столь же земны, как и Тадж-Махал или любой минарет Хивы. Наконец, следует сказать, что в книге понятие «чудо» трактуется так же широко, как его трактовали древние, особенно если иметь в виду такие апокрифические чудеса, как Александрийская библиотека. Среди чудес и целые города, и даже местности, подобно Гореме в Турции. Здесь встретятся чудеса, раскинувшиеся на несколько тысяч километров. Великая Китайская стена. Чудеса в несколько десятков квадратных метров, как бехистунская надпись или фрески Сигирии. Чудеса, которые можно держать в руках, скульптуры из Ифы. Ведь цель книги — дать представление о разнообразии и богатстве культур Востока и неоценимо важном их месте в истории человечества.